Глава 59. Солнце только что зашло. Окончив молитву, Порош Бабу в задумчивости сидел на веранде перед своей комнатой. Неожиданно в дверях показались Лолита и Биной. Низко склонившись перед ним, оба коснулись его ног. Их появление немного удивило Пороша. «Пойдемте в дом», — пригласил он, — так как на веранде стояло только одно его кресло. «Нет-нет, не вставайте», — ответил Биной, усаживаясь прямо на пол. Рядом с ним у ног Пороша села и Лолита. «Мы пришли просить вашего благословения», — сказал молодой человек. «Других обрядов для вступления в жизнь нам не надо». И когда Порош Бабу с недоумением посмотрел на него, продолжал. «Я не хочу давать обществу никаких обетов, которые связали бы меня по рукам и ногам. Ваше благословение и будет той скромной церемонией, которая навеки соединит наши жизни истинными узами. Мы благоговейно кладем наши сердца к вашим ногам и знаем, что вместе с вашим благословением получим и счастье, которое Господу угодно даровать нам». «Так значит, Биной, ты не станешь брахмаистом?» — спросил Порош Бабу после некоторого молчания. «Нет», — ответил Биной. «Ты хочешь остаться правоверным индуистом?» «Да». Порош Бабу перевел взгляд на Лолиту, и она, догадавшись, о чем он думает, сказала. «Отец, я считаю, что моя вера — это мое личное дело. Пусть из-за этого у меня будут трудности в жизни, пусть даже неприятности, но я никогда не поверю, чтобы религия могла встать между мной и людьми, которые не сходятся со мной во взглядах и придерживаются других обычаев. Раньше мне казалось, — продолжала девушка, видя, что отец по-прежнему молчит, — что в мире только и существует один Брахма-самадж. Все, что находилось за его пределами, терялось для меня во мраке. Я считала, что отойти от самаджа значит отойти от истины. Но теперь я освободилась от этого заблуждения». Порош Бабу грустно улыбнулся. «Я не сумею объяснить тебе, отец, какая огромная перемена произошла во мне. В Брахма-самадже я встречала много людей, с которыми у меня не было ничего общего, кроме религиозных убеждений. И мне кажется глупым утверждать, что все те, кто состоят со мной вместе в самадже, обязательно близкие мне люди, а всех-всех остальных я должна отчуждаться. Довольно трудно рассуждать трезво, когда человек взбудоражен мотивами личного порядка», — промолвил Порош Бабу, погладив по спине свою непокорную дочь. «Общество необходимо для сохранения преемственности поколений, и эта необходимость естественна и закономерна. Подумала ли ты о том, что на твоей общине лежит бремя забот о счастье твоего будущего потомства?» «Но ведь есть еще и индуистская община», — вмешался Биной. «А если она не возьмет на себя ответственности за вас, если она не признает вас?» Биной вспомнил слова Ананда Мови. «Тогда мы должны будем заставить ее взять на себя эту ответственность. Общество индуистов всегда брало под свою защиту молодые религиозные общины. Со временем оно может превратиться в сообщество людей самых разнообразных религиозных направлений». «Слова одно, а вот когда доходит до дела, все оказывается иным», — возразил Порош Бабу. «В противном случае, неужели кто-нибудь решился бы добровольно оставить свою старую общину? Если общество стремится опутать религиозные чувства человека цепями бессмысленных обрядов и приковать его навечно к одному месту, то получается, что члены его обречены на роль вечных марионеток». «Но если индуизму свойственна такая узость», — ответил Биной, — «наше дело попытаться вывести его из этого состояния. Никто не станет разрушать хороший каменный дом ради того, чтобы впустить в него побольше света и воздуха, если для этого достаточно шире распахнуть двери и окна». «Отец», — вступила в разговор Лолит, — «все, о чем вы говорите, мне не очень понятно. Лично я никогда бы не взяла на себя ответственности в таком деле, как усовершенствование какой бы то ни было религиозной общины. Но со всех сторон меня окружает такая несправедливость, что я просто задыхаюсь, и я не вижу оснований, почему я должна молча мириться с этим. Мне не совсем ясно, что я должна делать и чего не должна, но терпеть это я просто не могу. — А не разумнее ли было бы подождать немного? — ласково спросил Порош Бабу. — Сейчас ты слишком взволнована. — Я не против того, чтобы подождать, — ответила девушка. — Но я уверена, что ложь и несправедливые притеснения будут расти чем дальше, тем больше. И очень боюсь, что у меня не хватит сил сдержаться, и я натворю что-нибудь такое, что огорчит тебя. Пусть тебе не кажется, что я не думала над всем этим. Я размышляла долго и поняла, что со своими взглядами и образованием вне Брахма-самаджа я обязательно столкнусь с большими трудностями и испытаниями. Но в моей душе нет робости, наоборот, я испытываю радость, чувствую прилив новых сил. Единственное, о чем я беспокоюсь, отец, это как бы не огорчить тебя. И Лолита нежно дотронулась до ноги Пороша Бабу. «Видишь ли, дорогая моя, если бы я полагался только на свой ум, — улыбнулся Порош, — я огорчался бы всякий раз, когда что-нибудь противоречит моим желаниям и убеждениям. Я не думаю, чтобы потрясение, которое пришлось вам испытать, принесло бы вам вред». В свое время я тоже восстал против всех и вся и покинул дом, ни на минуту не задумываясь над тем, чем это мне грозит. Во всех сложностях, через которые проходит теперь общество, чувствуется рука Всевышнего. И разве мне дано знать, что именно желает он создать из этого очищающего хаоса? Что такое для него Брахма-самадж и что такое индуизм? Он видит прежде всего человека. Порош Бабу закрыл глаза, как бы погрузившись в уединение своего сердца. «Послушай, Биной, — заговорил он опять после некоторого молчания, — ты сам знаешь, что общественное устройство в нашей стране тесно переплетено с религией, и, следовательно, ни одна общественная церемония не обходится без религиозного обряда. Ты, конечно, отдаешь себе отчет в том, что для тебя будет невозможно ввести в круг своего общества человека, не придерживающегося ваших религиозных воззрений». Лолита не поняла до конца смысла этих слов, ибо она никогда не знала, в чем именно заключается разница между Брахма-самаджем и другими религиозными общинами. Она считала, что между обрядами и обычаями разных общин существенной разницы нет. Ей казалось, что расхождение между общинами также неощутимо, как различие между ее семьей и биноем. Она даже не подозревала, что существуют какие-то особые препятствия, которые могли бы помешать их свадьбе по обрядам правоверных индуистов. «Вы имеете в виду, что во время свадебной церемонии нам придется кланяться изваянию божества?» — спросил Биной. «Да», — ответил Порош Бабу, взглянув на дочь. «Сможет ли Лолита согласиться с этим?» Биной тоже посмотрел на Лолиту и увидел по ее лицу, что при мысли об этом все в нем возмутилось. Чувство увлекло Лолиту в области, до той поры неведомые ей, и ловушки подстерегали ее здесь на каждом шагу. Жалость охватила Биноя, но вместе с ней пришла и твердая решимость защитить девушку. Ему столь же невыносимо было бы наблюдать, как смертоносные стрелы останавливают ее неукротимый порыв к победе, как и видеть это благородное создание сломленным и побежденным. Некоторое время Лолита сидела, опустив голову, затем она подняла на Биноя свои выразительные нежные глаза. «Вы и в самом деле искренне всем сердцем почитаете идолов?» — спросила она. «Нет, нет», — без малейшего колебания ответил Биной. «Идол для меня не бог, а всего лишь символ индуизма. Но нужно ли проявлять внешние знаки почтения перед тем, кого вы в душе считаете всего лишь символом? — спросила она. — Я не допущу поклонения идолу на вашей свадебной церемонии, — твердо заявил Биной, обращаясь к Порошу. — Ты не продумал всего этого как следует, Биной, — сказал Порош, вставая. — Ведь этот серьезный шаг касается не только вас. Нельзя забывать, что брак не только личное, но и общественное дело. Мой совет тебе — подожди несколько дней, подумай, не спеши с решением. И Порош ушел в сад и стал гулять там взад и вперед по дорожке. Лолита тоже направилась было к выходу, но внезапно остановилась и сказала, обращаясь к Биною: «Если в нашем желании нет ничего плохого, неужели мы отступим с позором только потому, что оно не совпадает с правилами какой-то общины? У меня это не укладывается в голове. Выходит, что лицемерие общество терпит, а справедливость порицает». Биной медленно подошел к Лолите и, глядя прямо ей в глаза, сказал: «Я не боюсь никакой общины. Если мы соединимся и приютом нашим будет истина, можно ли во всем мире найти общину выше этой?» И в эту минуту в комнату ворвалась борода Шундори. «Биной, я слышала, что ты решил не вступать в члены Брахма-самаджа. Это правда?» — повышенным тоном спросила она. «Я отказываюсь от церемонии в общине», — ответил Биной. «Но я согласен принять наставление какого-нибудь почтенного гуру». «Что значит весь этот обман и интриги?» — накинулась на него борода Шундори вне себя от ярости. «Зачем же ты 2 дня притворялся и уверял, что готов к церемонии? Обманывал меня и всех в Брахма-самаджи. А ты подумал о том, что губишь Лолиту? Но ведь далеко не все в Брахма-самаджи согласны с тем, чтобы Биной сделался его членом», — возразила девушка. «Ты же читала газету? Зачем вообще вступать при таких обстоятельствах?» «Да, но без этого о свадьбе не может быть и речи», — сказала борода Шундори. «Почему, собственно, не может?» — спросила Лолита. «Вы что же, собираетесь устроить свадьбу по индуистскому обряду?» «Вполне возможно», — ответил Биной. «Я сделаю все, чтобы устранить любые препятствия, которые могут встретиться». Борода Шундори онемела. Когда же оцепенение прошло, она резко сказала: «Уходи отсюда, Биной, ступай прочь из нашего дома, и чтобы я больше никогда тебя здесь не видала».